не порадовал нас слон. «Ну и последние маги. Завязаны на определенную стихию и имеют характерный окрас. Запас заклинаний от 1 до 3. А вот какие? Тут полный рандом, завязаны на уровень. Слабы против физатак. К магии умеренный резист, но собственные стихии бить бесполезно. Встречаются редко, но если попадется кто-то с аурой, бафами или дотами, будет до последнего прятаться и магичить издалека. Кроме этих 3 основных типов, может попасться миленькая ящерка всех цветов радуги. Вот эту ни в коем случае не трогать. Это просто концентрация рандома. Жахнуть может чем угодно и в неограниченных количествах. Был один случай, когда такая цветастая весь каньон Армагеддоном накрыла. «Не может быть!» – не сдержала эмоции чешуйка. «Это заклинание высшего порядка, если вовсе не внеуровневое. Да один только метеорит идет как сплав минимум 3 стихий – огня, ветра и земли. А на сотом можно только 2-ю пару двойных комбинаций открыть». «Ну а я о чем говорю? Полный рандом. Правда, той группе очень не повезло. Объясню почему. Фиксированного босса тут нет. Может выпасть любой тип ящерицы из уже перечисленных. В 9 из 10 случаев это бронированная тварь, убивать которую придется очень долго. Но шансов потерять кого-то из группы мало. С плевателем можно действовать максимально быстро, ибо там яд очень даже сильный. Он выпадает 8%. Почти 2% случаев приходится на магов. А вот 0,00 идет на вот эту занятную ящерку. Ладно, это все лирика. Тут загадывать толку нет. Какой тип босса нам выпадет, увидим заранее. Тогда и страту по нему обсудим. А пока разберемся с проходом уровней».